«Не думаю, что это возможно. Бросьте. Вы уже наказали агента», — он усмехнулся, — «не так ли? Мне достоверно известно, что некий Диего де Кастро не пережил столкновения с вами». Я чуть не расхохотался. «Некий Диего. Похоже, кардинал не слишком хорошо знает собственную агентуру. Что же касается отдавшего приказ, инквизитор заколебался, прикусив губу. Кардинал Джузеппе Мартино был отстранен от должности в Святом Официуме, получил строгую епитимию и отправлен папой на покаяние. Поверьте, он уже понес заслуженное наказание, и его жизнь не может стать разменной монетой. Но я готов предложить вам что-нибудь другое, дабы загладить этот неприятный инцидент. В общем, после небольшого торга отец Вильгельм согласился и на буллу, и на возврат ценностей, а выдачу бывшего кардинала-инквизитора обменял на редкую копию труда Леонардо «Деланная механика». Впрочем, на эту уступку мы с хозяйкой пошли специально. Она хотела договориться, а я не против был подсмотреть секрет итальянского гения. Но прощать убийц хозяйка не собиралась. Я должен был забрать жизнь Джузеппе Мартино чуть позже и без огласки. «Надеюсь, вы не собираетесь в Рим, князь?» Уже в конце беседы спросил кардинал. «Ваше появление будет воспринято очень нервно и может помешать выполнить наш договор. Сейчас я собираюсь посетить Флоренцию. Я не стал лгать в открытую, схитрив с формулировкой, и буду 2 недели ждать вас с буллой и вещами. Если вы не явитесь, даже не сомневайтесь, князь, ровно через 2 недели я буду у вас». Мы скрепили договор рукопожатием, коротко поклонились друг другу, и кардинал бодрым шагом двинулся к своим подручным. «Очень хорошо», — шепнул голос хозяйки, — «я давно ждала, что они обратятся к кому-то из некромантов. Ты все сделал правильно, я довольна». У меня невольно вырвался ехидный смешок. «Ну да, только мои задачи несколько осложнились. В Риме придется маскироваться еще тщательнее, допросить с пристрастием инквизиторов, связанных с падшей, будет нельзя, да еще и смерть Мартина нужно обставить как несчастный случай. А хорошо будет только Джульеффу, мне же от соглашения толку никакого». «Не кривись», усмехнулась хозяйка, подслушав мои мысли, «будет тебе наградой помощь. Приходи за грани, выдам тебе сполна». И она ушла, оставив мне холод, растекающийся по позвоночнику, и озноб. Я дождался, когда отряд инквизиторов скроется из глаз, и еще немного, чтобы их присутствие не ощущалось вовсе. И только тогда устроил небольшое совещание со своими мертвецами. Таня в разговор не вмешивалась, а только внимательно слушала, чтобы потом обсудить со мной наедине. «Я его вообще не видел, пока вы с ним не заговорили», — пожаловался Киш, да и то, словно смутная тень в тумане, даже лица не разглядел. «Как мой плащ, только наоборот, прячет живого от мертвых. Мне показалось, что он тебя тоже почти не видел. Только когда ты поставил стулья, он заметил твою фигуру, но почти сразу потерял. Диева, а ты что-то о нем знаешь? Я слышала, будто отец Вильгельм работал в Авиньоне и проявил себя как умный инквизитор, всегда доводящий дело до конца. Очень опасный человек, Констан, но кардиналом он стал не так давно. Думаю, ему потребуется 5 лет, чтобы навести свой порядок в Святом Официуме. А что за покаяние могли устроить бывшему главе Мартина?» Диева скривилась. «Ерунда все это, Констан, обычная байка для непосвященных. Никто не отправляет кардиналов в монастырь и не лишает сана. Его просто убрали из официума, дав какую-нибудь синекуру. Но влияние у него наверняка осталось немалое, он подбирал в инквизицию верных лично себе. Ладно, разберемся с ним позже. Постарайся вспомнить о Мартине все, что сможешь, и подумай, чем его можно зацепить. Дмитрий Иванович, а для тебя отдельное задание. Поедешь в городок Протей, купишь там 2 экипажа с лошадьми. Один побогаче, дворянский, второй простой, подходящий для наемника или мастерового, отправившегося в паломничество. Найди, где их можно оставить, а затем найди нас во Флоренции, но так, чтобы тебя никто не видел». «Все понял», — Киш уехал вперед, а наш Дармес покатился в сторону Флоренции. «Ты хочешь, чтобы мы разделились?» — спросила Таня. «Чтобы в Риме привлекать меньше внимания?» «Нет, в Рим поедем мы с Диева, а вы с Кижом отправитесь на юг, в Неаполь. Пока я решаю проблему с кардиналом, ты воспользуешься контактами, что дал Джурьев, и найдешь корабль. Костя, это нечестно. Если ты боишься, что я...» «Корабль, Таня, нам нужен корабль. Если в Риме что-то пойдет не так, нам придется срочно улепетывать из Италии. Мне не было совестно за этот небольшой обман. Я не хотел вмешивать Таню в разборки с павшей. Пусть лучше она будет подальше, под охраной верного Кижа. Я поняла, Таня вздохнула, значит, Рим посмотрим в следующий раз. Зато нас ждет Египет, древние гробницы и пирамиды. Кстати, многие говорят, что Флоренция ничуть не хуже Рима, и у нас будет 2 недели, чтобы все там осмотреть. Только не как в Венеции, рассмеялась девушка, никаких тюрем, дворцов и потопов. Обещаю, все будет тихо и мирно. Я снова немного слукавил. Недалеко от Флоренции располагалась резиденция Тау, куда мне нужно было обязательно попасть. И чувствую, мирной эта прогулка не будет. Глава 33. Лицо в зеркале. Дарме скатился в сторону Флоренции, за окнами мелькали бесконечные деревья, и мерное покачивание навевало сон. Таня так и задремала, откинувшись на сиденье, а мне нужно было закончить одно дело. Я закрыл глаза, сосредоточился и задержал дыхание. Туман вокруг, сухая трава под ногами и вязкая, как кисель, тишина. Едва оказавшись за гранью, я двинулся вперед, даже не пытаясь выбрать направление. В царстве хозяйки неважно, куда ты идешь, все равно окажешься в единственно возможном месте. Впрочем, в обычном мире со смертью все то же самое. Сделав пару сотен шагов, я не заметил, как вышел к 3 одиноким соснам. Здесь ничего не изменилось, да и не могло измениться. Все те же верхушки деревьев прятались в тумане, все так же опавшая хвоя пружинила под ногами. И даже скамейка, на которой сидела хозяйка, была точно такой же. «Молодец, что так быстро пришел», — кивнула она. «Садись, Костя, поговорим». Я опустился на край скамьи, ожидая, что она скажет. Но хозяйка не спешила начинать разговор, глядя на клубящийся туман. Время здесь совершенно не чувствовалось. Прошла то ли минута, то ли целая вечность, прежде чем она заговорила. «Мне понравилось, как ты поработал в Венеции. Я даже подумывал объявить жатву и позволить тебе утопить город целиком. Впрочем, это можно будет сделать позднее». Шорох черного песка послышался из тумана. Показалось, что я вижу в белой пелене контуры моих песочных часов, куда сыпалась награда. Я не стал считать добавленные годы, их и так уже слишком много, чтобы спокойно на них смотреть. «Я обещала тебе особую награду, мой некромант», — хозяйка улыбнулась. «Чего ты хочешь? Могу я попросить не для себя?» Она удивленно подняла бровь. «Хочешь меня удивить? Ну, попробуй, вдруг получится». «Чего и для кого ты хочешь?» «Защиты. Для моей невесты Татьяны. Ты просишь у меня защиты для смертного?» «Я не ослышалась. Все верно. Поиски Геката и возвращение мумии на родину заводят меня в слишком опасные ситуации. Да и после путешествия, когда Таня станет моей женой, у меня будет куча врагов. Масоны, подручные павших и бог знает кто еще. Я не прошу делать ее бессмертной, лишь защитить от покушения и зловредной магии. Чтобы я мог спокойно заниматься своей работой, зная, что ей ничего не грозит. Или мои заслуги слишком малы для подобного?» Смех хозяйки зазвенел ледяными осколками. «Так странно смотреть на тебя, Костя. Ты самый молодой некромант, и в тебе кипит настоящая жизнь. В отличие от старых пней, что служат мне долгие годы, ты не хочешь ни величия, ни тайных знаний, ни бесконечной жизни. Вместо этого ты раздаешь черный песок и беспокоишься о тех, кого любишь. Без сожаления размениваешь мою редкую милость, не требуя для себя. Ты самый необычный слуга, какой у меня был за всю историю. Постарайся остаться таким как можно дольше, Костя». Она потрепала меня рукой по волосам, обдав холодом. «Я выполню просьбу, мой некромант. Дам твоей девчушке особого телохранителя, раз ты так за нее переживаешь». «Благодарю, хозяйка». Я встал и низко поклонился. «Не нужно этого», — она усмехнулась. «Благодарностью мне будет твоя хорошая работа. Садись, мы еще не договорили». Она вытянула руку, и на ледяной ладони возникла длинная золотая булавка. Головкой ей служил ограненный рубин, размером с перепелиное яйцо. «Возьми», — хозяйка отдала ее мне, — «это обещанная помощь в твоей миссии. Когда ты найдешь кардинала Мартина, она сама появится в твоей руке. Не убивай его до конца, а вонзи булавку ему в глаз, он не сможет сбежать к павшей, а у тебя будет 1/4 часа, чтобы допросить его. Используй эту возможность с толком, некромант. Сделаю все, что в моих силах». «Это еще не все. Раз ты ничего не просишь для себя, то я дам тебе больше помощи, чем хотела изначально». Хозяйка посмотрела мне в глаза, и я почувствовал, как иней покрывает ресницы. «Я редко награждаю этим даром. Он слишком странный и таит в себе опасность, Немногие сумели совладать с ним. Я дам тебе его на пробу. Если справишься в Риме и найдешь Гекату, подумаю, чтобы оставить его тебе насовсем». Она наклонилась ко мне и сказала чуть тише: «Ты использовал нечто подобное, когда подделал труп того мальчишки во дворце, так что легко научишься моему дару. По своему желанию ты сможешь поменять облик, надевать лица убитых тобой людей, и в то же время будешь способен заставить другого человека выглядеть как ты сам. Все понятно, только будь аккуратен и не носи чужое лицо слишком долго, иначе рискуешь безвозвратно измениться, поглощая черты мертвеца. Я постараюсь. Все, можешь идти. Я жду, когда ты найдешь Гекату и призовешь меня. Немедли». Она легонько толкнула меня в лоб ладонью. Голова у меня закружилась, и я выпал из-за грани в нормальную реальность. К Флоренции мы подъехали уже в сумерках. На въезде в город нас ждала небольшая делегация. Несколько стражников под предводительством дворянина в расшитом золотом камзоле. «Рады вас приветствовать, ваша светлость. Меня зовут Эмилия Пуччи. Городской совет Флоренции получил известие о вашем приезде и поручил мне встретить вас и выразить уважение от лица всего города». Он вычурно поклонился, широко размахивая шляпой. Я сдержанно кивнул в ответ, стараясь скрыть улыбку. Слишком уж разряженный дворянин походил на павлина. «Мы узнали о событиях в Венеции и по достоинству оценили ваше доверие к нашему банковскому дому. Для нас большая честь принимать вас в Великой Флоренции. Не сомневайтесь, здесь вы будете в полной безопасности. Если позволите, мы хотели вам предложить поселиться не в гостинице. Во Флоренции они прекрасные, но вашей светлости будет удобнее на отдельной вилле, на берегу реки Арно с замечательными видами, вышколенной прислугой и чудесным поваром. С самого утра он готовит лучшие флорентийские блюда, чтобы удивить вас и ваших спутников. Даже не сомневаюсь, что они заботятся о моем удобстве». «Ага, конечно. Вилла наверняка находится подальше от городского центра, а рядом выставлена вооруженная охрана. И вся эта любезность не от восхищения таким чудесным мной, а из опасения и желания свести к минимуму возможные эксцессы. Впрочем, я не собирался отказываться от виллы и прочих радостей, собираясь обернуть это предложение к своей пользе». Сопроводив нас на виллу, Пуччи заявил: «Если позволите, ваша светлость, я буду вашим провожатым по Флоренции, пока вы пребываете в городе. Я покажу вам достопримечательности, расскажу историю города и даже проведу в палаццо Питти, где долгие годы обитала династия Медичи. А сейчас я вас покину, дабы не мешать вкушать ужин и отдыхать после долгой дороги». Пожалуй, разговорчивый Пуччи мне даже понравился. На Таню он посмотрел с восхищением, но даже словом не позволил себе перейти невидимую черту обычной любезности, а со мной вел себя хоть и радушно, но не раболепно. «Буду признателен вам, сеньор». Я согласно кивнул, гораздо приятнее осматривать город со знающим человеком. «Но не будем торопиться. Завтра мы собираемся отдохнуть, а вот потом с удовольствием воспользуемся вашим предложением». Пуччи снова вычурно раскланился и оставил нас на попечении слуг. Ужин действительно оказался хорош, вилла небольшой, но уютный, а кровати не скрипучими. Так что мы с Таней отлично выспались. Адиева всю ночь инспектировала местный винный погреб. Так сказать, морально готовила хранителя этого сокровища к визиту Кижа. Мурзилка повел себя так, будто светлейший князь это он. Оккупировал целиком диван в гостиной и властным мявом потребовал угощения. Слуги, что удивительно, его отлично поняли и выполняли все желания кота. Один притащил подушки, на которых Мурзилка барственно разлегся, другой по первому зову приносил свежую рыбу, сметану, телячий фарш и прочие кошачьи радости. Заварушка в Венеции и дорога через горы порядком нас утомили, так что первый день мы с полной отдачей занимались ничего не деланием. Поздно встали, позавтракали, прогулялись в саду, поболтали о пустяках, пообедали и снова занялись всякой ерундой, а вечером слушали рассказы Диева, уже бывавшие в здешних местах, чтобы сравнить потом со своими впечатлениями. На следующий день приехал Пуччи и устроил нам экскурсию по городу. Было в меру увлекательно и интересно. Пообедав в шикарной ресторации, мы отправились в сады Боболи, тенистые аллеи, лабиринты дорожек, статуи, выполненные итальянскими мастерами, амфитеатр по греческому образцу, фонтан Нептуна. Гулять здесь было спокойно и интересно, а затем Пуччи привел нас в палаццо Питти. «Только прошу, не шумите», — приложил Пуччи палец к губам. «Я договорился с управляющим, чтобы нам разрешили осмотреть дворец. Увы, После смерти последнего Медичи титул великих герцогов тосканских перешел к дому Габсбургов, а они очень редко бывают здесь, зато очень любит свою собственность и, Пуччи ехидно усмехнулся, налоги, которые платит город. Но мы, флорентийцы, всегда рады оказать услугу гостям и показать наше достояние. Прошу, если честно, то мне дворец показался самым обычным, если можно так выразиться. После Петербурга и Венеции, я не обнаружил здесь ничего особенного, кроме картинной статуи. Но Таня была в восторге, и его хватило на нас обоих. Уже поздно вечером мы вернулись на виллу. Куда желаете отправиться завтра, ваша светлость? Могу предложить. Тише, Пуччи. Я выставил ладонь. Пока прогулок нам довольно. Дня через три мы хотели бы посетить магазины и ювелиров. О, князь, вы правильно сделали, что сказали мне об этом. Вы знаете, какие пройдохи эти купцы. А ювелиры, это настоящий ужас. Выставляют страшные цены и даже не краснеют. С приезжих так и вовсе дерут по три цены. Но не волнуйтесь, я отведу вас к проверенным людям, которые долгие годы работают с моей семьей. Даю слово, что вы не пожалеете и останетесь довольны. По большому счету, особо покупать я ничего не планировал. И эту поездку решил устроить по двум причинам. Во-первых, чтобы порадовать Таню какой-нибудь безделушкой, а во-вторых, чтобы отметиться в городе. Будет слишком подозрительно, если я запрусь на вилле и так просижу две недели. Вот и буду изображать скучающего аристократа, покупающего диковинки. Я вовсе не собирался бездельничать три дня. Под утро приехал Киш, выполнивший мое задание с экипажами, и я отправил его со следующим поручением. В этот раз он должен был подобраться к резиденции Тау и выяснить, охраняют ли ее сейчас и какими силами. «Загоняли вы меня, Константин Платонович», — недовольно пробурчал Киш, «а ведь мне тоже хочется посмотреть город. Вернешься, посмотришь местный винный подвал». Диева говорит, что разнообразие здесь компенсировали количеством. «Да, тогда другое дело. Вы даже соскучиться по мне не успеете, как я обернусь». Киш умчался верхом, а я решил не ложиться обратно в постель. За окном светлело, а спать уже не хотелось. Будить слуг я не стал, еще вчера убедившись, что кофе они готовят не самый лучший. Вместо этого я достал из багажа походную жаровню на знаках и маленькую железную кружку. Поставив кофе вариться, я умылся холодной водой и стал задумчиво разглядывать себя в зеркало. Бриться или нет, отражение дрогнуло и поплыло, будто горячий воздух. Мои черты лица стали меняться независимо друг от друга, то превращая в уродца, то делая красавцем. В мельтешении носов, губ и щек я заметил нечто знакомое. Гагарин. По зеркалу пробежала рябь, и из темной глубины на меня уставился князь Гагарин. Тот самый, которого я убил в летнем дворце. Я поднял руку и ощутил под пальцами маленький рот с надменной улыбкой, крючковатый нос и покатый лоб, переходящий в лысину. Дар хозяйки работал так, как она и обещала. Глава 34. Пуччи. Разглядывая в зеркале лицо Гагарина, я ощутил в самом себе странные чувства. Высокомерие, надменность, раскаленные угли ненависти, прикрытые пеплом осторожности и непомерную гордыню. Меня затопило ими, будто я залпом выпил бутылку крепкого пойла и оно ударило в голову. Отражение приняло угрожающее выражение, и губы сами зашептали. Убить их всех, ненавижу, отомстить за деда, всех к ногтю, мальчишку посадить на трон, и от его имени раздавить гадин, а потом и щенку голову свернуть. Справиться с волной гнева оказалось непросто. Покойный Гагарин был буквально соткан из ненависти, хранил ее, лелеял и подпитывал долгие годы. Уж не знаю, как она не спалила его самого, я бы не выдержал жить с такой дрянью в душе. Понадобилось напрячь все силы, чтобы задавить эхо мертвеца. Сжав волю в кулак, я начал гасить чужие чувства, наваливаясь со всей силой и замещая своими собственными. Выпалывая гадость, я прошелся внутри себя, как рачительный хозяин, осматривающий владения. В какой-то момент я заметил, что чужое лицо в зеркале начало дрожать и едва не спало с меня. Чтобы удержать на себе маску Гагарина, пришлось выделить для эха его личности небольшой уголок в душе и обнести его высоким забором. Эдакий зоопарк, где содержится особо опасная тварь. Оказалось, не так просто нащупать грань, на которой внешний облик еще держится, а его ненависть не разъедает изнутри. Удостоверившись, что справился с задачей, я провел ладонью по лицу, стирая чужую личину. Ох, хорошо-то как, словно сбросил с плеч мешок в 3 пуда весом. Да, хозяйка была права, очень опасный дар, способный вывернуть некроманта наизнанку. Пожалуй, надо будет потренироваться в его использовании и оставить на самый крайний случай. Утром я решился проверить вторую часть дара, наложить на другого человека свое лицо. Тане я рисковать не хотел, по понятным причинам. Кандидатура Диева меня не устраивала, так как я мог случайно выдать ей свои мысли. Пока Геката не будет повержена, испанка, слабое звено в моей команде. За отсутствием Кижа, оставался один лишь Васька, его-то я и назначил добровольцем. Чет боязно мне, Константин Платонович. Васька неожиданно занервничал, когда я вызвал его к себе и предложил поучаствовать в магическом эксперименте. Магия, она ж благородных любит, а я из простых, сами знаете. Порвет меня на маленькие кусочки, будто собака тряпку. Таня, тихонько наблюдавшая за нами, только покачала головой. Ты мне не доверяешь? Что вы, Константин Платонович, как отцу родному? Вот и успокойся. Ты со мной такие передряги прошел, а тут ерунды и испугался. Так-то в России было, он шмыгнул носом, а здесь, коли убьет, меня в земле итальянской похоронит. Константин Платонович, ежели помру, замотайте, как ту мумию, да в Россию отошлите. Хочу на православном кладбище лежать. Даю слово, если ты умрешь, я тебя отвезу в Иерусалим и похороню на святой земле. Да, Васька почесал в затылке. Тогда согласен. Когда начинаем? Прямо сейчас и начнем. Сними амулет, который внешность меняет. Я подошел к Ваське, чья кожа снова позеленела, и жестом приказал молчать. Провел ладонью по своему лицу, будто стирая капли воды, и сразу же мазнул рукой по лицу камердинера. А Васька моргнул, пожевал губами и покачал головой. Не вышло, Константин Платонович. Вопрос прозвучал моим голосом, копируя его в точности. А на меня смотрело мое же лицо. Глянь-ка в зеркало. Камердинер обернулся. Ох ты ж за душу твою медь. Он истово перекрестился. Как есть вы, Константин Платонович. Несомненно, как и задумывалось. Костя, ты гений. Таня хлопнула в ладоши. Один в один. Константин Платонович, Васька поморщился, будто ему чего-то не хватало. А можно я попрошу вас, дайте, пожалуйста, small wand. Зачем, ммм, не знаю, но внутри будто чешется все, хочется знаки рисовать. Так, погоди-ка, дружок, кажется, я передал ему не только внешность, но зацепил что-то из своей сути. Нет, так дело не пойдет. Я вернул Ваське его лицо и снова провел эксперимент. Понадобилось аж 5 попыток, чтобы научиться верно дозировать силу. Но в конце концов результат получился вполне приемлемый. Ваську не тянуло заниматься деланной магией, при взгляде на Таню он не начинал глупо улыбаться и не порывался послать слугу за кофеем. Выдав камердинеру 100 серебряных рублей в награду за риск, я отпустил его отдыхать. «Костя, Таня обняла меня и поцеловала в ухо, а можешь меня так? Зачем? Попробовать, как это, быть тобой? Магия не игрушка, Тань, если использовать талант для развлечений, сила начнет утекать, как вода из треснувшего стакана. Кстати, я тебе это уже говорил». Она вздохнула. «Да, я знаю, но уж очень хотелось посмотреть на тебя изнутри. Обещаю, как только представится случай, я дам тебе такую возможность». Через день вернулся недовольный Киш в пыльном камзоле и с разорванным сапогом. «Собаки, представляете, Константин Платонович, они используют для охраны каких-то жутких псов. Эти твари учуяли меня под плащом и попытались разорвать. Тебя заметили?» Киш отрицательно покачал головой. «Ночью охрана спит, полагаясь на собак. А рубить блохастых бестий я не стал, чтобы не оставлять следов». «Очень хорошо. Приводи себя в порядок и расскажешь все в подробностях». Через час Киш появился в гостиной при полном параде, в чистой одежде и новых сапогах. «Разрешите, я выпью, Константин Платонович, а то сил уже никаких нет туда-сюда по Тоскане носиться. Вот честное слово, эти флорентийцы даже хуже наших российских чиновников. Те хоть и берут мзду, но дело делают, а эти плату требуют, но шевелиться даже не собираются. То у них сиеста, то им срочно поговорить с соседями о погоде надо, то время в церковь идти, как будто специально издеваются. Ты его за шкирку хватаешь, трясешь, спрашиваешь, когда лошадь подкуете, а он на тебя глазами лупает и отвечает: «Сеньор куда-то торопится, может, вам молодого вина холодного принести, в этом году белое особенно хорошо, это же черт знает что, невозможно же работать совершенно, иди сюда». Я положил ладонь ему на лоб и влил в него силу. Киш закатил глаза и шумно вдохнул, счастливо улыбаясь. «Так лучше, благодарю, Константин Платонович, он низко поклонился. Действительно, отпустила. Садись и рассказывай. Сложно было попасть в замок. Да какой там замок, Константин Платонович? Развалины сплошные, да и только. От крепостных стен кучи битого камня остались. Все, что может в хозяйстве пригодиться, местные жители растащили. Одна надвратная башня осталась да донжон. Сколько охраны? 30 наемников. Живут в палатках прямо посреди крепости. Больше пьянствуют, чем охраняют. Но собак у них много, и все злые, как черти. Ну и маг к ним приезжает каждый день, вроде как приглядывает. Рассмотрел его, кто такой? Сильный талант, но лицо незнакомое. Лет за 30, надменный весь из себя, будто король инкогнито. В донжон попасть можно, вход туда завален камнем. Мне показалось, что это специально сделано. Но стены старые, вкладки вот такие щели, могу залезть на верхнюю площадку и сбросить веревку. Так и сделаем. Отдыхай, Дмитрий Иванович, послезавтра съездим туда вместе. Как и обещал, Эмилия Пучча на третий день повез нас за покупками. Оружейный магазин, светлейший князь, а затем ювелиры, хороший маршрут. Только добавьте туда ателье и лавку восточных диковинок. О, я знаю, что вам нужно. Думаю, вы будете приятно поражены, иные вещи вы не встретите нигде больше. В оружейном магазине я прилично потратился. 10 громобоев про запас для моих мертвецов, шикарный огнебой из отличной стали и новый палаш для кижа. Кроме того, я обнаружил в этой лавке интересный стилет, несколько толще своих собратьев. От него едва заметно тянуло эфиром, будто он побывал в какой-то магической передряге. Но оказалось, что рукоять отнималась от короткой гарды и на свет вытаскивался короткий смал вант. Уж не знаю, кому понадобилось прятать деланное орудие внутри клинка, но я не мог пройти мимо. Отличный инструмент будет для кижа, как раз в его стиле. Ателье мы посетили больше ради Тани. С нее сняли мерки, и старый портной обещал в течение недели сшить 3 наряда. Мне тоже заказали 2 новых камзола. Со всеми нашими приключениями одежда слишком быстро приходила в негодность. Отвезти нас в лавку древности я просил, скорее, для разнообразия. Ну и купить какие-нибудь забавные сувениры для моих домашних. А следом мы надолго застряли в лучшей ювелирной мастерской, как назвал ее Пуччи. Впрочем, Таня вовсе не выбирала себе украшения, как могло показаться со стороны. Мы еще утром договорились, она постарается найти серьги, броши и перстни с камнями особой чистоты, но не для красоты, как должны были подумать окружающие, а для создания защитных амулетов. Знаки и печати отлично ложились на драгоценные камешки, а ее давно интересовала возможность нанесения особо мелких плетений неедли вантом. Пока Таня была занята с ювелиром, мы с Пуччи сидели в специальном месте для ожидающих мужчин и пили кофе. Чтобы скоротать время, я завел разговор с Эмилио. С нотками иронии в голосе он рассказал историю своей семьи. Прошелся по родственникам, подтрунивая над ними и насмешливо рисуя каждого. Аристократы, торговцы, дипломаты, союзники знаменитых Медичи, немного авантюристы и путешественники. Эту историю можно было записать в виде многотомного приключенческого романа. Вот только о себе молодой Пуччи не сказал ни слова. «А вы, Эмилия?» – спросил я его. «Неужели у вас, представителя столь славного рода, не найдется несколько собственных интересных историй?» «Увы», – Пуччи грустно улыбнулся, – «я очень скучный член семейства. Ни за что не поверю. Это так, князь. Я поздний ребенок, к тому же родившийся слабым и болезненным. Меня ограждали от всех неурядиц, выращивали, словно диковинный цветок в оранжерее. Отличное образование и манеры, я вхож во все дворянские дома Флоренции. Но в серьезные дела рода меня не посвящали, чтобы не повредить моей ранимой натуре», он горько усмехнулся. «А сейчас, когда родители умерли, другие родичи не спешат поделиться со мной опытом, у них есть свои наследники. Так что я в нашей семье самое бесполезное существо, вроде комнатной собачки. Показываю забавные трюки, развлекаю гостей, но не более. Знаете, я завидую вам, князь. Вы не намного старше меня, но успели повоевать, принять участие в дворцовом перевороте, получили титул. Как бы я хотел иметь похожую судьбу. Так в чем же проблема? Возьмите ее в свои руки, этот мир полон возможностей. Как я не умею ни торговать, ни заключать сделки, ни Эмилия, этому учит не учитель, ставящий вам оценки. Учитесь на практике. Пробуйте, ошибайтесь, набивайте шишки, это опыт, который не заменит ни один наставник. Пока не испытаете на собственной шкуре, Вы ничего не добьетесь. У вас ведь есть свой капитал, возьмите оттуда небольшую долю и займитесь каким-нибудь делом. Пуччи задумался, нервно теребя кольцо на пальце. Князь, дайте мне еще один совет. Подскажите, какое дело я могу организовать? Ведь все ниши, все рынки уже поделены, даже со связями моей семьи. Эмилия, вы должны найти его сами. Мир огромен, и возможности в нем появляются каждый день. Вот, к примеру, не было княжества Людского, а теперь есть. И тот, кто первый наладит с ним торговлю, может получить хорошую прибыль. И подобных вариантов множество, главное, желание их увидеть. Благодарю за ваш совет, князь. Пуччи встал и поклонился мне. Мой совет ничего не стоит, Эмилия. Если вы сможете что-то сделать, то только сами. Наш разговор прервала Таня, закончившая изводить ювелира и опустошать кошелек. Перед тем, как попрощаться с Пуччи, я попросил его посоветовать нам несколько рестораций. Мол, несколько дней мы хотим заняться своими делами и пообедать в городе. Он с охотой назвал нам заведения, стоящие внимания. «Зачем?» – спросила Таня, когда мы сели в экипаж. «Ты же собирался?» «Да, а ты в это время возьмешь Ваську, на которого я наложу личину, и поедешь обедать в одно из этих заведений. Будете создавать мне алиби, что я не покидал город и ни в какую резиденцию старого ордена не ездил. Нашим друзьям-инквизиторам, как и флорентийцам, незачем знать об этом». Глава 35. Дракон. Утро выдалось бурное. Наложить личину на Ваську, причем так, чтобы у него было не только мое лицо, но и манеры. Вспомнить лицо одного из убитых мной, желательно неприметное, и наложить его на себя. Взять двух лошадей и выбраться с виллы, не попадаясь на глаза слугам. Проскочить мимо соглядатаев инквизиции, приглядывавших за домом, парочка монахов, ничуть не скрываясь, сидела в саду на другой стороне улицы. Выехать из Флоренции среди потока телег и экипажей, стараясь не привлекать к себе внимания. И только оказавшись за городом, я смог выдохнуть и слегка расслабиться. Знаете, Константин Платонович, а мне здесь нравится. Киш покачивался в седле, разглядывая поля, оливковые рощи и виноградники. Тепло, зелень все время, никакой зимы, вино делают, девушки красивые. Может, купим тут особнячок и будем на зиму приезжать? Ну, вроде как на дачу, как перелетные птицы. А почему нет? Он улыбнулся. Божьи птахи нутром чуют, как жить с удовольствием. И нам не зазорно у них подсмотреть и так же делать. Нет уж, Дмитрий Иванович, с теми дорогами, по которым мы ехали, никакой дачи не нужно, я рассмеялся. Когда эфирную дорогу сюда проложим, тогда и подумаем. Ваша правда, Константин Платонович. Говорят, что у нас дороги плохие, а в Европе-то ничуть не лучше. Единственный хороший тракт за всю поездку видели, да и тот римлянами 1000 лет назад построен. Так мы и ехали, не слишком торопясь и болтая о ерунде. Сделали остановку, чтобы пообедать, и часам к двум добрались до городка Эльтапашо. Вон за теми деревьями резиденция ордена, взглядом указал Киш. А там, дальше, поворот и дорога к ней. Но лучше проехать город и зайти кружным путем. Еще час нам понадобился, чтобы сделать крюк и подобраться к резиденции незаметно. Лошадей мы оставили за версту от развалин и пешком пробрались через заросли кустарника. Честно говоря, это больше походило на обыкновенную прогулку. Солнышко светит, в воздухе пахнет горячей хвоей и пиней, птички щебечут. Хоть пикник устраивай, вместо того, чтобы лезть в древние развалины. Киш привел меня на небольшой пригорок и поднял руку, заставляя остановиться. Пришли, Константин Платонович, смотрите. Я подался вперед, осторожно оттянул ветку, и предо мной открылась резиденция Тау. Ну, что сказать, Киш в своей оценке изрядно приукрасил ее состояние, назвав замком. Руины, заросшие травой и мелкими кустиками. Надвратная башня, последняя оставшаяся, кренилась на бок и готова была рухнуть хоть сейчас. Вместо крепостной стены, невысокая насыпь с торчащими каменными блоками. За ней виднелось несколько шатров, откуда доносился шум голосов и кто-то тренькал на мандолине незатейливую мелодию. Людей видно не было, а вот собак, валяющихся в теньке, я насчитал 10. Над этой разрухой возносился уцелевший донжон. Приземистый, с темными провалами бойниц на самом верху. У подножия беспорядочной кучи были свалены камни. Даже издалека я чувствовал старую деланную магию, сохраняющую его стены. Но из щелей кладки кое-где выглядывала трава, а на крыше выросла маленькая сосенка, кривая и чахлая. Смотрите, Константин Платонович, а вот и маг, про которого я говорил. К развалинам бодрой рысью приближались два всадника. Судя по отражению в эфире, магами были оба, но с большой разницей в силе талантов. Двое, учитель и ученик. Присмотрись, Дмитрий Иванович, видишь возмущение эфира? Киш прищурился одним глазом, потом другим и кивнул. Ага, точно. Раньше он один приезжал. Всадники въехали в развалины замка рядом с надвратной башней. Из шатров им навстречу толпой вывалились наемники. На стражу они не тянули, небритые, с опухшими лицами, грязные и нечесанные. Но все были при оружии, а в движениях чувствовалась военная выправка. Полагаю, маг нанял не самый худший отряд, но длительное бездействие расслабило наемников, и дисциплина начала разлагаться. С нашей позиции невозможно было разобрать, что именно орал маг стражи, но и без слов было понятно, требовал усилить бдительность и привести себя в порядок. Руками при этом он размахивал так, будто собирался их всех поубивать. Кстати, при появлении гостя, всех собак отвели за шатры и посадили на привязь. Судя по тому, как псы поджимали хвосты, это не мага защищали от них, а наоборот. Такой поворот несколько насторожил. Если меня собаки не любят из-за некроманского таланта, то чем занимается этот подозрительный колдун? Следующий сюрприз не заставил себя ждать. Закончив кричать на стражу, маг с учеником направился к донжону. Один взмах рукой, мощный выброс эфира, и завал перед входом с громогласным грохотом переместился в сторону. Оба колдуна нырнули в темный проход и исчезли внутри донжона. «Будем ждать, пока уедет Константин Платонович. Я не сомневался, что справлюсь с неизвестным колдуном в открытом бою. Но мой визит в резиденцию Тау должен быть тайным, и оставлять следы в виде трупов мага и наемников было бы неосмотрительно. Ждем, Дмитрий Иванович. Время у нас еще есть». Смеркалось. Жаркий день неуловимо бледнел, и над разрушенной крепостью потянулись полосы тумана. Стража изображала, что несет службу, собаки скучали на цепи, а колдун так и не вышел обратно. Зато над донжоном эфир пришел в движение, то закручиваясь вихрем, то вспухая призрачным грибом. По всем признакам глубоко в подвале маг творил непонятные заклятия, ставил эксперименты, показывал опасную магию ученику, пытался вскрыть сокровищницу Тау, готов поставить 1000 против копейки на последний вариант. И судя по нарастающему напряжению силы, маг был на верном пути. «Дмитрий Иванович, мы должны попасть в донжон. Стражу ликвидировать будем? Пока нет». Киш глянул на лагерь наемников, мысленно прикинул план и указал рукой направо от крепости. «Тогда обойдем с той стороны. Я залезу наверх и сброшу вам веревку. Собак опасаться не приходилось, а от людей мы скрылись под плащом». Киш забрался по стене с ловкостью обезьяны, а следом по веревке поднялся и я. С верхней площадки донжона мы попали на узкую винтовую лестницу. Долгие годы здесь текла вода после дождей, стены покрылись плесенью, а ступеньки потрескались и раскрошились. Я зажег крохотный магический огонек, чтобы не сверзиться, и осторожно шел вниз следом за Кижом. «Чувствуете?» Он остановился и спросил меня шепотом. «Какой воздух душный! Перегар эфира!» Я потер переносицу, чтобы не чихнуть. Маг в подземелье творит нестандартные заклятия с неотлаженными схемами, в которых эфир до конца не пережигается. Киш тихо выругался и продолжил путь вниз. Чем ниже мы спускались, тем сильнее и гуще становился перегар. В такой концентрации эта дрянь могла даже взорваться, если подпалить ее как следует. А если оставить как есть, она будет рассеиваться долгие годы, дурно влияя на все живое в округе. Такие места частенько называют проклятыми и обходят стороной. Слышите, лестница не закончилась на первом этаже, а стала спускаться в подвал. Будто поет кто-то. Это маг читает заклинание. Киш удивленно обернулся. А так бывает, талантом же раз, и готово, ничего говорить не нужно. Врать не буду, видеть не доводилось, но есть такая старая техника. Маг создает заклятие по схеме из книги, зачитывая текст для синхронизации потоков. Там слова не важны, главное, чтобы ритм был. Вроде барабана на галере, понятно. Мы двинулись дальше, с каждым шагом голос мага становился все громче, и я смог разобрать отдельные фразы. «Твас брилик, гимбли инхевабе верит хебороговес срадхсаудграбе». Слова напоминали аваланский, но я совершенно не понимал их. Какая-то бессмысленная тарабарщина и только. Но заклятие оказалось рабочее, по эфиру разлетались тяжелые удары. Тум, тум. Они заставляли Анубиса вздрагивать и сердито рычать. Уфиштхаукхестат, Еесов фламе. Я споткнулся о ступеньку, когда до меня долетело очередное слово, выкрикнутое колдуном. «Пхеебберватск, ёшки-матрёшки, я ведь знаю, что это такое. Константин Платонович, вы в порядке?» Киш поймал меня за локоть, не дав упасть с лестницы. «Что случилось?» «Я понял, что творит маг. Сейчас он принесет кого-то в жертву, чтобы вызвать эфирного дракона. Быстро вниз. Все, что я знал об этом заклятии, говорило мне, не суйся. Ебберватск, эфирный дракон или змей пустоты, не живое существо, а сверхплотный сгусток эфира, наделенный псевдосознанием. Тварь, рожденная с помощью особой магии и смерти человека, способная ломать чужое колдовство и пробивать любые щиты. Колдовство, запрещенное во всех странах Европы, уже лет 100 считавшееся утерянным. Я не был уверен, что справлюсь с драконом. Но отдать наследство Тау колдуну, нет уж, увольте. Даю гарантию, это один из масонов, решивший заполучить ценный приз. Если там лежат тайны деланной магии вроде блокировки талантов, что судари масоны сделают с ними и какую силу получат? Упускать такое сокровище нельзя ни в коем случае. Лестница неожиданно закончилась, и мы с Кижом вбежали в небольшой круглый зал. Зрелище, представшее перед нами, походило на жуткий кошмар, приснившийся посреди ночи. В центре зала лежал изломанный труп ученика мага. Руки вывернуты под невозможными углами, голова будто пожеванная, грудь раздавлена, и кровь заливает пол темной пленкой. А над телом парил Ебберватск, распахнув крылья от стенки до стенки. Да, он и в самом деле напоминал мифического дракона. Эфир, напряженный до невозможной степени, стал видимым обычным зрением и светился фиолетовым светом. В потоках силы можно было разглядеть голову, лапы с когтями, крылья и шипастый хвост. Завораживающее, смертельно опасное чудовище. И оно начало разворачиваться, почувствовав мое присутствие. «Плащ не работает», — сдавленно просипел Киш. Он пошатнулся, сделал шаг назад и стек по стенке на пол. Сейчас он явственно походил на покойника, эфирное давление Ебберватска начисто сдуло с него маскировку под человека. «Нет», — колдун выступил из тени, где прятался от сияния дракона. «Нет, открой мне дверь», — и уже спокойно добавил. «А с этой падалью я разберусь сам». Перстень Тау на пальце стал невыносимо горячим. «Ну, точно, масон, кто же еще?» Вокруг колдуна начали возникать магические щиты, а в ладонях разгорался зародыш мощного молота. «Он хочет драться? Да пожалуйста!» Анубиса не пришлось просить, он мгновенно вышел на рабочую частоту и выплеснул поток силы. «А не хочешь, дорогой масон, мой особый всполох, с добавкой знаков, сича, заклятие, его и мое, не успели даже сформироваться». Эфир взвизгнул, сбивая концентрацию, эфирные плетения и щиты. И в тот же момент Ебберватск рванул к дальней стене и врезался в нее всей тушей. Перед глазами стояла белая пелена, словно я ослеп. В голове клубился болезненный туман, отчего додумать даже одну мысль до конца не получалось. А по лицу текло что-то обжигающе горячее. Кровь, я ранен, пальцы вслепую нащупали нос, из которого сочилась влага. Нет, это ерунда. А глаза, я моргнул раз, другой, третий. Зрение неохотно возвращалось после вспышки, устроенной Ебберватском. В 10 шагах от меня на коленях стоял колдун, зажмурив глаза, прижав ладони к ушам и раскачиваясь всем телом из стороны в сторону. Он был ближе к вспышке, и досталось ему сильнее, чем мне. Тем не менее сознание к нему возвращалось. Добить, немедленно, пока он не пришел в себя. Вот только Анубис был оглушен не меньше моего, и я не мог его дозваться. А эфир вокруг дрожал так сильно, что начертить даже крохотный знак было невозможно. Ха-ха-ха-ха, кхастя, держи. Голос Кижа был слаб, будто у умирающего, а следом послышался звон, и рядом со мной упал палаш мертвеца. Я ухватил его за рукоять, размахнулся и швырнул в колдуна. Глава 36. Куздра. Палаш блеснул в воздухе серебристой рыбой, выскочившей из воды, ударил колдуна по руке, распоров камзол, и кончиком чиркнул по горлу. «А-а-а!» Он заорал и обеими руками схватился за рану. Удар пришелся вскользь, не задев артерию, а только разрезав кожу, но колдун запаниковал. Выпучив глаза и вереща ошпаренным поросенком, он попытался вскочить на ноги. Упал, забил ногами по полу, не отпуская рану. Снова вскочил, на этот раз успешно, и кинулся прочь, к дальней стене зала, где в воздухе полыхало эфирное пламя, оставшееся от Ебберватска. Очумевший от контузии, колдун не до конца утратил разум, оставшихся инстинктов хватило, чтобы не лезть в огонь. Он затормозил перед ним, метнулся в одну сторону, в другую, споткнулся и упал на колени. «Нет, нет», — заорал он на аваланском. Я не могу умереть. Левой рукой он продолжал зажимать рану, а правой полез за пазуху. Скользкими от крови пальцами вытащил крохотный плоский флакон и зубами вынул пробку. Запрокинув голову, влил себе в рот жидкость, дернул кадыком и закашлялся. «Никогда!» — хрипло прокаркал он. «Никогда дети Дану не будут умирать от руки низших существ!» Тело колдуна начало бугриться под одеждой. Пальцы затрещали, удлиняясь и превращаясь в когти. С громким хрустом он выгнулся и, рыча, потряс головой, из которой вытягивались изогнутые рога. А когда он начал вставать, ноги у него оказались гораздо длиннее человеческих, с дополнительным суставом ниже коленей. «Да что ты такое, тварь!» Обернувшись, колдун нашел меня взглядом, и его глаза полыхнули багровым пламенем. «Некромант, меня предупреждали о тебе!» Голос преобразившегося Эволанца гремел трубой, а сам он напоминал демона или древнее чудовище. «Прежде чем я убью тебя, он указал на меня когтем, ты ответишь мне на вопросы, и может быть, я не буду жрать тебя живьем». Разлитый по подземелью эфир не давал рассмотреть, что за магия создала такую жуть. Явно что-то древнее, темное и неприятное, скорее всего, связанное со старой ритуалистикой и алхимией. Я встречал упоминания подобной гадости в некоторых книгах, исключительно в негативном ключе. Такие преображающие эликсиры выжигали мозги лучше любых дурманящих зелий. Несколько приемов, и человек превращается в пускающего слюни идиота. Хотя как средство последнего шанса они были весьма и весьма эффективны. «Приготовься, смертный!» Демонический колдун шагнул в мою сторону, оскалившись и расставив руки в стороны. «Честно скажу, страха у меня не было ни капли, скорее брезгливость к мерзкой твари. Хочет драться? Пожалуйста. Как раз для такой погони у меня припасен отличный посох, чтобы лупить по рогатым головам». Встав на ноги, я вытянул руку и достал из пустоты последний довод. Теплая древка под пальцами дарила уверенность, а само присутствие мощного инструмента, полного силой под завязку, успокаивало дрожащий вокруг эфир. Бить Гранд Ван Том колдуна – слишком много чести. Я вытянул последний довод и швырнул в демона сгусток чистой силы. Бумс! Он не ожидал подобной атаки. Его опрокинуло на пол и протащило несколько шагов. Один из рогов, зацепившись за камни, обломался. Потеря привела колдуна в ярость. Вскочив, он опустил голову и снова кинулся на меня, будто хотел забодать оставшимся рогом. Бумс, бумс, бумс. Не жалея силу, я отбрасывал его раз за разом. Но тварь обладала жуткой сопротивляемостью и после каждого падения бросалась в новую атаку. Разум в ее глазах угас, оставив только тупую злобу и желание убивать. Она хрипела, рычала и разбрызгивала пену из пасти, все больше превращаясь в животное. И судя по всему, действие эликсира не имело обратного эффекта. Уж и не знаю, на что рассчитывал колдун, выпив эту дрянь. Бумс, я снова отбросил тварь. Остатки сапог слетели с ее ног, обнажив здоровенные раздвоенные копыта. Одежда превратилась в рванье, больше напоминающее свалявшуюся шерсть. Сейчас опознать Эволанца в этом существе не смогла бы и родная мать. Черт, как же медленно Гранд Вант подтягивает резерв для следующего удара. Сейчас бы ее еще раз, без задержки. За моей спиной громыхнул выстрел. Раскаленный снаряд громобоя с визгом пронесся мимо, прочертил в воздухе ослепительную черту и огненной вспышкой окутал морду твари. Тело козлоногого демона отбросило еще на пару шагов, но этого хватило с лихвой. Все еще пылающий эфир, след чудовищного ибервацка, объял тварь с головы до ног. В уши ударил крик, полный боли и ужаса. Рогатая фигура заметалась в синем пламени, разевая пасть, разбрызгивая искры, не в силах найти выход. И через минуту рухнула, сожженная до костей, глокая куздра. Прохрипел голос позади меня. Я обернулся и встретился взглядом с Кижом. «Что? Горит?» «Говорю, коза драная». Мертвец прокашлялся, слабо улыбнулся и уронил руку с громобоем. «Что-то меня приложило, Константин Платонович, даже шевелюсь с трудом. Вы, наверное, тут меня оставьте. Может, отлежусь и вас потом догоню. Не болтай глупостей». Подойдя к Кижу, я опустился на колено и положил ладонь ему на лоб. Анубис уже почти пришел в себя и теперь возмущался, что драка прошла без его участия. Пришлось встряхнуть талант и потребовать выдать силу, чтобы подпитать мертвеца. «Ну как, отпустила?» Киш покрутил головой, разминая шею, потянулся и вскочил, довольно скались. «Спасибо, Константин Платонович. Прям как заново родился. Ух, как сейчас навтыкаем им всем. Остынь, закончились враги. Пойдем, посмотрим, из-за чего весь сыр-бор был. Дальняя часть зала была залита раскаленным эфиром, пылающим призрачным огнем. Сквозь марево я смог разглядеть тайные двери в сокровищницу Тау и ухмыльнулся. Егбервацк не справился с задачей, для которой его призывали. Огромные створки стали видимыми, но даже и не подумали открыться. В принципе, можно было не вмешиваться в ритуал колдуна и спокойно дождаться, пока он уйдет несолоно хлебавши. С другой стороны, минус один масон, это минус один масон. Будете гасить, Константин Платонович? Киш с подозрением смотрел на голубоватые языки пламени. Или само потухнет, само оно лет 10 будет гаснуть, если не больше. Отушить такое пламя в подземелье – дело долгое и муторное. Надо делать эфиропровод на поверхности, сбрасывать пламя наружу, закачивая сюда разряженный эфир. То есть мы зря сюда пришли? Нет, дружище, я хлопнул Кижа по плечу. Мы в любом случае не стали бы открывать эти двери. Это обманка, Дмитрий Иванович, фальшивый вход с отличной защитой. Если бы я знал, что колдун на него купился, то не стал бы сюда лезть. Сколько лет его масоны пытаются вскрыть, а ведь за ним еще 7 дверей с такой же защитой. Джурьев написал, что в конце там стоит золотая статуя Афедрона с ушами. Чья статуя, неважно, мы туда в любом случае не собираемся. Будем искать другую дверцу, правильную. Из записки Джурьева я знал символ, обозначающий настоящий вход в сокровищницу. Вот только найти его оказалось ох как непросто. Мы 3 раза обошли вдоль стен, кроме тех мест, куда не пускал эфирный огонь, но так и не нашли ничего похожего. Пока я не догадался посмотреть над самым полом. И точно, дверь нашлась буквально в 3 шагах от входа в зал. Стоило мне поднести к ней руку с перстнем Тау, как щелкнул скрытый механизм и кусочек стены отъехал в сторону. Эти Тау что, карликами были? Киш встал на колени, заглянул в проход и недовольно поморщился. Вы уверены, что сокровищница именно тут? Может, поищем дверь побольше? Высота потайной двери была не больше пары локтей, подходя больше детям или лилипутам. Оставайся здесь, если не нравится. Я присел и на корточках двинулся по узкому коридорчику. Судя по истертым барельефам на стенах, этот проход использовался для какого-то ритуала посвящения. Наверняка, он символизировал смирение или что-то подобное. Пришлось еще 4 раза прикладывать перстень к промежуточным дверям, чтобы пройти дальше. Ох уж и перестраховщики были Тау. С другой стороны, меры оказались действенными, и враги так и не добрались до спрятанных секретов. Коридорчик плавно изогнулся, а затем стены стали расходиться в стороны и подниматься, так что я смог встать в полный рост. Вытянув руку с магическим огоньком, я увидел высокий потолок, украшенный драгоценными камнями. Свет отразился в них, и возникло ощущение, что надо мной глубокое ночное небо. «Красота какая!» – вздохнул Киш, не удержавшийся и последовавший за мной. Мы прошли по длинной галерее, уходящей все ниже и ниже, пока не оказались в круглом зале со сводчатым потолком, совершенно пустом зале. Здесь не было ничего, только пыль на каменном полу и потеки влаги на стенах. Кажется, Киш усмехнулся, кто-то вынес все ценное задолго до нас, или это тоже обманная сокровищница. Я не стал ему отвечать и не спеша прошелся вдоль стен. Под гладкой, отполированной до зеркального блеска поверхностью прятались толстые эфирные нити. Интересно, однако, на защитные контуры они не походили совершенно, а знаки, которые мне удалось распознать, были связаны исключительно со светом. На одном участке стены полировки не было. Шершавая поверхность, шириной в локоть, была сложена из другого камня и выглядела чужеродной. Или это подсказка? Я провел кончиками пальцев по ней, обследуя каждый дюйм. Подсветил ее магическим огоньком сбоку и нашел кое-что интересное. Тонкий контур, углубленный в камень на толщину волоса. Рисунок, повторяющий один в один стандартную деланную печать. «Дмитрий Иванович, отойди, пожалуйста». Я вытащил смалу ванты и одним движением обвел этот контур эфиром. Замкнул недостающую линию и пробудил печать к жизни. Сила активировала деланные связки, спрятанные в камне. Эфирные нити оживали, наполнялись силой от печати и включали скрытые знаки. В полной тишине, торжественной и строгой, стены осветились изнутри, словно янтарь, поднесенный к свету. И на нем проступили четкие линии, схемы знаков, не виденных мной никогда раньше. «Это что?» — Киш недоверчиво оглядывал зал. «Ерундистика какая! Иди сюда!» — я махнул рукой, подзывая его и вытаскивая из кармана блокнот с карандашом. «Подставь спину!» «Тебе придется немного поработать письменным столом». «Знаете, Константин Платонович», согнувшись пополам, ворчал мертвец, я все-таки дворянин, а вы меня будто крепостного эксплуатируете. Не обращая внимания на его бухтение, я зарисовывал фигуры одну за другой. Без экспериментов сложно понять их точные свойства, но на глаз можно было точно сказать. Здесь были наборы для блокирования талантов, обращающие в хаос эфирное поле, и странные конструкции, явно воздействующие на живые организмы. Связки для излечения болезней, не знаю. Как бы ни получилось, что это подобие тех воздействий, за которые я убил Радка. Надо будет испытывать их на мышах, наверное, желательно под присмотром Марьи Алексеевны. Когда все рисунки были перенесены в блокнот, я достал нервного принца. Иди на выход, Дмитрий Иванович. Я тебя догоню через пару минут. Будете ставить ловушку для масонов? Я покачал головой. Этот зал надо уничтожить. Давай пошевеливайся, нам еще обратно ехать. Щедро расходуя силу, я изобразил на полу здоровенный знак с печатью замедления. Замкнул последний контур и кинулся вслед за Кижом. Не стесняясь, пробежал на четвереньках по низкому коридорчику, вскочил и понесся по лестнице вверх, перепрыгивая через две ступеньки. Шибче, шибче, Дима. Сейчас так долбанет, что мало не покажется. Впрочем, я перестраховался. Мы успели подняться на верхнюю площадку донжона, найти в темноте веревку и спуститься вниз, пару раз приложившись о внешнюю стену, и почти добрались до наших лошадей, когда в старой крепости громыхнул взрыв. Земля под ногами дрогнула. Я обернулся и увидел, как из бойниц донжона вырывается голубое пламя. Старая башня стала складываться сама в себя с оглушительным грохотом, а на ее месте до самого неба взметнулся огонь. Это вы за Венецию компенсируете, Константин Платонович, не дали там город разнести, так вы на замке отыгрались, веди сюда коней, и поехали, бросил я, наблюдая за ярким пламенем, беснующимся над развалинами, тоже мне, шутник нашелся. Киш усмехнулся и отдал мне поводья лошади. В отпуск бы вам, Константин Платонович, а не вот это все, лет 10 пожить в свое удовольствие, сеновалы, селянки, парное молоко и прочие тихие радости. Я только вздохнул и махнул на него рукой, деланным магом, и уж тем более некромантом, отпуска не полагаются.